А что же в худшем? Операция может оказаться технически невыполнимой или бессмысленной из-за распространения ракового процесса на соседние органы. Федор Григорьевич, это что же, уже доказано, что рак легкого от курения развивается? Не только от курения. Но те, кто много курит, заболевают раком легкого в 20 раз чаще, чем некурящие. Поэтому мы можем смело сказать, что рак легкого в основном развивается на почве курения. Николай Иванович переживал за друга. Сколько я ему говорил, брось курить, а он все отшучивался. Вот и дошутился, плохо убеждал. Нет, Николай Иванович, дело не в вас, волевого и умного человека и убеждать не надо. Ведь сейчас наукой доказан вред курения. И очень многие медики расстались с этой пагубной привычкой, особенно ученые. Раньше, лет 20-25 назад, на конгрессах почти все делегаты во время перерыва ходили с папиросами. Теперь лишь немногие курят. Знают, слишком тяжелые последствия возникают от табака. Достаточно сказать, что помимо различных международных конгрессов, онкологов и фтизиатров, обсуждавших эту проблему, Всемирная организация здравоохранения в 1974 году посвятила проблеме курения обширнейший доклад, подводивший итог многолетней работе ученых всего мира. Установлено, что невинная на вид папироса, являющаяся для многих вначале забавой, а затем удовольствием, превращается со временем во врага, отнимающего здоровье у каждого, кто не сумел вовремя одуматься. По данным Всемирной организации здравоохранения, курящие умирают от пневмонии в 10 раз, от язвы в желудке в 6 раз чаще, чем некурящие. Однажды я получил письмо от моего друга из Бостона, США, профессора Ричарда Оверхольта, одного из крупнейших специалистов в области легочной хирургии, с которым мы знакомы с 1950 года. Когда впервые встретились в Риме на Международном конгрессе специалистов по легочным заболеваниям. Вот что он пишет. «Дорогой друг, я пишу вам потому, что чувствую необходимость сделать что-то для того, чтобы остановить непрерывный похоронный звон, причиной которому сигареты, и защитить право некурящих дышать воздухом, не загрязненным опасным табачным дымом. Немногие понимают, насколько смертоносен сигаретный дым. Только в этом году он убьет свыше 300 тысяч из нас, что в 6 раз больше, чем число погибших в течение всех лет войны во Вьетнаме. 300 тысяч – это много, но величину этого числа невозможно осознать, пока вы, подобно мне, не разделяете страдания и слезы своего ближнего, который безвременно умирает. Представьте, что должен чувствовать я как врач у постели человека, который задыхается, а я не в состоянии помочь ему, потому что его легкие, сгнив, вышли из строя. Да, умирают тысячи, и каждый из них кем-нибудь любим. Они проводят свою жизнь с трудом дыша в кислородных палатках, под тяжелым бременем платы за медицинское обслуживание, в то время как табачные фермеры и фабриканты сигарет